Мы выехали на тот самый мост, город по ту сторону широкой реки или залива. Я сходу не понял, казался красивым, что свойственно мегаполисам в технократических мирах. Магические миры, кстати, не тяготеют к чрезмерному скоплению людей. Даже столица моей любимой Рити, страны, в которой я прожил последние полвека, по меркам тех же Завров, благоустроенная деревня. Зрелище сияющей стены небоскребов мне понравилось. Жить среди них постоянно я не хотел бы, но полюбоваться издали, почему бы и нет. К тому же в водах залива огни города отражались очень красиво. Да и ехать над большой водой куда приятнее, чем по большому городу, улицы которого завалены энергетическим шлаком. И даже не важно, развита магия или нет. Как раз мы, волшебники, приучены подчищать за собой пространство. Невежа гримистер не в счет, Нью-Йорк полностью оправдал ожидания. На расстоянии он восхищал, но стоило нам съехать с моста и оставить позади парадные небоскребы набережной, как город обрушился на меня волной грязной энергетики. Хотя, возможно, я просто отвык от технополисов. Эрития была настоящим санаторием для уставшей души. Дорога заняла минут 20, все это время я смотрел то на город за окном, то на хозяйку машины. Она посылала импульсы, я реагировал. Брюнетка явно перенервничала, до сих пор ее слегка потряхивала. В такие моменты она бросала на меня быстрые взгляды, я отвечал милой улыбкой, которая заметно ее успокаивала. Также я изучал транспорт, пытаясь понять, нравится ли мне, как он едет, и комфортно ли мне находиться внутри него. Решил, что в целом мне вполне уютно, хотя капля волшебства подняла бы машину во всех отношениях на новый уровень. Ждите, земляне, вскоре я научу вас жить в радость. Магия пришла в ваш мир, кто не спрятался, я не виноват. Минут через 20 мы заехали в подземный гараж, откуда на лифте, куда более просторном и нарядном, чем его собрат в лаборатории, поднялись на 6-й этаж многоквартирного дома. Я не успел разглядеть его снаружи, но отделка кабины и холла 6-го этажа, в который мы вышли, подсказывали, что дом дорога и, даже можно сказать, элитный. Моя спутница заметно волновалась, как я понял, она беспокоилась, что нас вместе заметят соседи или обслуживающий персонал, и это приведет к сплетням или даже к семейной драме. Я, конечно же, не хотел подводить свою новую подругу, так что накинул ауру неприметности. К сожалению, в нынешнем ослабленном состоянии я не мог распространить ее на нас двоих, но и так на меня никто не обратит внимания. Квартира показалась мне тесноватой для элитного жилья, но в обстановке чувствовался вкус. Хозяйка, торопливо захлопнув за нами дверь, положила мне руку на плечо и вдруг застыла, не решаясь двигаться дальше. Сказались комплексы, вдалбливаемые местным обществом. Я-то с самого начала знал, к чему все идет, еще когда в машине дамочка положила мне руку на колено, впрочем, почти сразу отдернув. Новая для меня ситуация, обычно инициатива исходила от меня. С другой стороны, мне не привыкать, я знаю, как влияю на женщин, причем в любом облике. Это не моя заслуга, или не совсем моя, как подсказало очередное внезапное воспоминание. Когда я только начал учиться у эльфов, то есть лет через 50 после перерождения, меня похитили ведьмы, попытались превратить в инкуба. Копали они глубоко, влезли сразу и в ДНК, и в энергетический рисунок, уникальный для каждого мага. Закончить дело они не смогли, я уже тогда был слишком силен для них, но с тех пор женщины при виде меня делают стойку, не отдавая себе отчета, почему. Иногда это приятно, чаще утомительно. Я воспользовался паузой, чтобы как следует рассмотреть мою новую подругу. Брюнетка, волосы густые, до плеч, не худышка, но и не полная, скорее все же пышка, но стройная, мягкие черты лица, умные карие глаза, вполне привлекательная, вынес я вердикт. Пора было помочь даме преодолеть затянувшуюся паузу. Я провел рукой по ее волосам, а затем слегка надавил на затылок. Дамочка охнула и, зажмурившись, потянулась ко мне губами. Целовалась она очень неплохо, но кое-чему я ее научил, равно как и после, в постели, куда мы сразу же переместились, не отрываясь друг от друга. Взаимное раздевание я считаю самой теплой и эротичной частью прелюдии. Обычно я смотрю не только и не столько глазами, но сейчас, оставаясь почти человеком, я мог наслаждаться чисто человеческими ощущениями. Мы наслаждались друг другом долго, нежно и яростно. А в тот самый момент, Когда истощенная красавица замерла на подушке, уснув, я почувствовал, свершилось, открылась красная печать, первая и самая важная, снимающая блок с потока энергии, питающего все тело. Впереди еще 6 печатей, но начало положено. Глава 4. Я заставил себя прочувствовать, как обжигающий поток энергии поднимается от ступней, заполняя пока слабенькие каналы, выше к кончикам пальцев рук и темечку. Приятное ощущение, и оно говорит о том, что я снова в деле. Теперь мне стали доступны многие сложные и тонкие заклинания, воздействующие на других людей и прочих живых существ, иногда даже и разумных. Один метод, очень сложный и очень тонкий, я и собирался применить прямо сейчас. Технология экспериментальная, было из-за чего волноваться. Я планировал изучить язык, главный для этой страны, выкачив его из красивой черноволосой головы на подушке рядом со мной. Я разработал эту технологию не с нуля, конечно же, и раньше черпали знания напрямую от другого существа, но задачу отделить нужные знания от прочей личности человека, включая его воспоминания, мнения, заблуждения, религию, дурной характер, ну вы поняли, никто толком не решил. Кто-то удалял вообще все, кроме словаря, а кто-то действовал наоборот. Создавал у себя в голове копию личности, которую использовал как переводчика или эксперта. Последнее, на мой взгляд, невероятно жестоко и мало чем отличается от одиночного заключения без вины. А если даже и с ней, разве это меняет дело? Так вот, я разработал метод фильтрации, на самом деле уникальный, и сейчас состоится главное его испытание. Стоит подчеркнуть, что я не собираюсь создавать переводчика с ее языка на какой-то свой. Тем более, что пока общей базы у нас и нет. Я просто впитаю ее понимание языка со всем понятийным аппаратом и словарем, узнав и осознав все, что знает она. Но ничего большего я от этой милой женщины не возьму. Не таким способом. Мне не нужно, чтобы ее мысли и чувства стали моими. Это только звучит романтично, на самом же деле откромешный. Я убедился, что моя подруга спит крепко, и положил ладони на ее виски. Теоретически, мне не нужен физический контакт, достаточно визуального, да и он не обязателен. Но в первый раз мне хотелось подстраховаться. Итак, я прикоснулся к ее голове, закрыл глаза и нырнул в ее сознание. Языковые модели у всех, абсолютно у всех разумных сплетаются в похожий узор. Мне предстояло найти ключевые узлы плетения, а потом уже, стартуя от них, находить верные нити. И, что важнее, игнорировать остальные. Первые шаги казались самыми трудными, но, когда модель начала формироваться, она сама начала искать подходящие схемы. Закончил я через час. Это довольно долго, у заклинаний ментальной магии субъективное время течет медленнее, чем объективное. Обычное дело потратить минуту на процесс, который, кажется, длился сутки. На самом деле формирование модели – половина дела. Теперь необходимо ее интегрировать в свое сознание, сжиться с ней, сделать частью себя. Методика тут такая же, что и при любом изучении языка. Надо общаться с людьми, читать книги, смотреть спектакли. Или тот вид искусства, который в такой форме не прижился в магических мирах, кинематограф. Что-то подобное я встречал у технократов, но я там давно не жил, так что отвык. Отдельная проблема – произношение. В принципе, оно должно быть не хуже, чем у донора модели. Но не дай бог у девушки есть дефекты речи, если я буду их копировать, а я пока не умею говорить иначе, чем она, это будет звучать как пародия. Решения тут два. Первое я уже озвучил, надо больше общаться и впитывать речь других людей. Второй, обогащать модель. Мне надо провести ритуал с кем-то еще, желательно привлекать людей разных социальных групп и разных интересов. Писатели, ученые, гопники и аристократы, люди с уникальным словарным запасом. К нелюдям все это также относится, но утомительно поправлять себя каждый раз, так что я привычно называю людьми всех разумных. Сейчас пришла пора инспектировать, что же я выучил. Язык не зря показался мне смутно знакомым. Из глубин всплыли похороненные воспоминания о том, как давным-давно я учил его с переменным успехом. В стране, где я оказался, в Америке, я никогда не был, но любил их искусство, не все, конечно, но уже упомянутый кинематограф и некоторые книги. К государству я относился скорее плохо, но не так однозначно, с политикой мне еще предстояло разобраться. На самом деле воспоминания оживали дерганно и скудно. Мне предстояло вспомнить себя в те годы и родной язык. Но хотя бы я осознал, что я родом из России, куда мне и следует вернуться. Изучать русский язык таким же методом, что и английский, я не хотел. Сам должен вспомнить. Самый быстрый способ проверить, что у меня получилось, пройтись по квартире. Я глядел на предметы, пока еще слышал, точнее думал, его название и предназначение. Но по крайней мере я смог разобраться со всем, что увидел, включая специфическую кухонную утварь и тем более приборы. Например, я смотрел на плиту и понимал, что это, но как ею пользоваться, я узнавал, делая специальное усилие, ту самую магию постижения. Или наоборот, я брал в руки какое-то хитрое механическое приспособление, знал, для чего оно нужно, но название не всплывало, как бы я ни старался. Скорее всего, девушка и сама его не знала. Пока я разбирался с квартирой и своими знаниями, проснулась моя подруга. Она вышла на кухню, облаченная в легкий халатик. «Доброе утро», — сказал я не слишком уверенно, все же это были первые мои слова на новом языке. «Ты заговорил», — довольно искренне удивилась девушка. «Я быстро учусь», — улыбнулся я как можно более мило. «Меня, кстати, Моника зовут», — сообщила она, протянув мне руку. Я охотно пожал ее, задумавшись на миг, как представиться самому. «Ну раз я выбрал свое родное лицо, то имя из тех времен также подойдет. Джейкоб, на самом деле звали меня чуть по-другому, но английская версия имени подошла как нельзя лучше. Ты не думай», — вдруг застеснялась Моника. «У меня нет привычки тащить в постель незнакомцев». «Я ничего такого и не думаю», — успокоил я даму. «Это было прекрасное приключение, и оно еще не кончилось, если ты не против, конечно. Какие у тебя планы?» — осторожно поинтересовалась Моника. «Прямо сейчас я бы хотел принять душ. Не хочешь составить мне компанию?» Моника была не против. Под струями воды она неожиданно разговорилась, продолжили беседу мы и после, когда я с ее позволения начал готовить нам завтрак. Я бы не сказал, что ее холодильник был забит битком, но уж яичницу по-ретейски на двоих я смог сварганить. Я немного влиял на нее, даже без ментальной магии, а просто подпустив немного ауры доверия. В итоге я узнал, что Монике 38 лет, она замужем, муж в очень долгой командировке, но я должен понимать, что она вовсе не склонна изменять ему направо и налево, просто так вышло. Я понимал, о чем тут же сообщил ей. Муж ее чем-то торговал, но в таких масштабах, что это уже называется даже не бизнес, а политика. Моника опять задала неприятный вопрос, всерьез надеясь получить искренний ответ. Она спросила, как так вышло, что вчера я двух слов связать не мог, а сейчас уже вполне сносно болтаю. А ведь у меня в планах пара просьб, которые вызовут еще большее недоумение. Например, как пользоваться компьютером, а также информационной сетью, как устроено общество и работает денежная система. Врать я не хотел, обижать молчанием или как-то еще девушку я не хотел. Пришлось играть не совсем честно, зато ради общей пользы. Я ввел Монику в легкий транс и начал откровенно все рассказывать о себе, не вдаваясь в подробности, что я прибыл из другого мира, хотя родом из этого. Нет, я не инопланетянин, хотя в целом ситуация схожа, и уж точно не шпион и не диверсант. Тут мне пришлось покляться, что не желаю Земле 42 вреда. Когда я выведу девушку из транса, она не запомнит, что именно я рассказал, но будет помнить, что с ней происходит интересное приключение, как в кино, и что я вполне удовлетворил ее любопытство, и что надо относиться терпимее к моим маленьким странностям, они вполне оправданы. Я также узнал все, что необходимо для начала пребывания в этом мире. Моника убежала по своим делам, она встречалась с подругами, состоятельными буржуа вроде нее. Моя любовница была кровно заинтересована, чтобы не трепать обо мне лишнего, так что я не волновался. Впрочем, она больше могла навредить себе, прослыв безумной, а не мне. Я же уселся за компьютером, который по моим стандартам был не то, чтобы странным, а скорее устаревшим. В местную оперативную систему я вник с легкостью, корни росли из наших систем, скорее всего ящеры, промышлявшие здесь контрабандой, привнесли кое-какие технологии просто чтобы выжить в этом диком мире. К сожалению, магия судьбы с одной раскрытой печатью, хотя и важной, была мне недоступна, а значит пришлось обойтись без ясновидения. В моей бездонной сумке хранились два пакета с ценностями. В одном из них я приготовил золотые монеты из разных миров, в другом – розовые алмазы, но их продавать я не хотел, они пригодятся для создания артефактов. Я погрузился в сеть, здесь ее называли интернет или паутина, что звучит слишком буквально. У каждой достаточно сложной системы со временем появляется дух, эгрегор, я чувствовал его присутствие и здесь, в мировой паутине. Надо бы наладить с ним отношения, все-таки сеть работает на электричестве, а значит я имею власть над этим явлением, точнее могу получить, когда окрепну и вскрою еще пару печатей тела. Я так увлекся блужданием по сети, что не заметил, как на улице стемнело. Строго говоря, за окном виднелась кирпичная стена соседнего дома, причем крайне близко, буквально через пару метров. Так что прозевать можно было и день, и ночь. Отвлекся же я, только когда вернулась Моника. Девушка казалась очень довольной. «Мне сообщили, что я посвежела и вся сияю», — сообщила она радостно. «Еще бы», — подумал я гордо, — «я тебе всю энергетику освежил». «Да, спасибо ведьмам, секс со мной благотворенный». «Кстати, излечивает от мелких женских недомоганий». «Да, ты прекрасно выглядишь», — сообщил я вслух и был вознагражден радостной улыбкой. «Идем гулять». Моника схватила меня за руку и потащила в прихожую. «Мы живем в двух шагах от центрального парка, а потом пройдемся по Таймс-скверу. И вообще, тебе нужна нормальная одежда. Хотя мне твой костюмчик нравится, для шпиона ты выглядишь слишком эксцентрично. Вот тебе и гипноз», — подумал я сокрушенно. Самое важное она запомнила, ну хоть не мучается моральным выбором жить или не жить с Джеймсом Бондом. Изучив английский, я многое вспомнил об их культуре, в том числе и нескольких идолов, ставших частью их национального кода. Я даже посмотрел один фильм об агенте 007, выбрав наугад. Мне понравилась главная героиня, хищная женщина, а также идея любовного треугольника между агентом, роковой злодейкой и женщиной, заменивший герою мать. «Универмаг Сакс нам случайно не по пути?» – поинтересовался я. Я нашел в интернете, что их ювелирный отдел скупает монеты. Не совсем официально, надо было назвать продавцу пароль и всласть наиграться в того самого Бонда. Моника всплеснула руками. «Откуда ты про него знаешь?» И, не дождавшись ответа, затараторила. «Впрочем, это к лучшему. Мы тебя сказочно приоденем. Пойдем быстрее». Дамочка вдруг погрустнела. «Ты не против поиграть в конспирацию? Нам не стоит показываться вместе, только не в этом доме. Выходи через черный ход, от лифта налево, огибаешь здание, по улице снова налево, в горку и на перекрестке еще раз налево. Там будет автобусная остановка, на ней и встретимся». «Ладно», я охотно согласился. Та же аура неприметности сработала на ура. Консьержка, женщина с цепким взглядом опытного дознавателя, как раз в тот момент, что я вышел из лифта, отвернулась, начав что-то рассматривать в ящике. Я выполнил все инструкции Моники и через 10 минут она уже тащила меня по узким манхэттенским улочкам. Я уже понял, что в тесноте, да не в обиде, лозунг этого острова. В парке было пустынно, несмотря на не по-зимнему теплую погоду, призывающую к прогулкам. Моника рассказала, что раньше центральный парк казался не самым безопасным местом, особенно в темное время суток, но сейчас ситуация заметно улучшилась. Меня после долгих лет в Эрите и прочих зеленых магических миров, это место не слишком впечатлило. Впрочем, на контрасте с окружающим каменным мешком здесь был прекрасный оазис. Мы прошли мимо знаменитого чем-то катка, ателье и витрин, украшенных по-праздничному нарядно. Город готовился к дню рождения популярного в этом мире мессии еще через несколько дней к смене календарного года. Новый год вызвал у меня смутные, но приятные воспоминания, хотя от преклонения перед богами я отвык, слишком много их я встречал за 1000 лет. Хотя, мне не жалко, пусть верит, если им от этого спокойнее. Путь наш лежал по культовому для жителей Нью-Йорка маршруту. Моника интересно комментировала почти каждый дом, мимо которого мы проходили. Было видно, что она гордится красотой этого места. Меня это зрелище развлекало как любого туриста, но особых ассоциаций не вызывало, может быть потому, что я не был тут в прошлой жизни. Довольно скоро мы вышли к магазину, тоже нарядному и тоже знаменитому, как и все в центре города. На фасаде горела огромная, от земли до крыши, праздничная инсталляция. Первый этаж по традиции подобных заведений принадлежал парфюмерии, а это значило, что находиться там не представлялось возможным из-за нечеловеческой вони. Честно, даже в зверинце, уничтоженном моим любимым носорогом, пахло лучше или хотя бы натуральнее. Моника честно пыталась меня довести до отдела мужской одежды, но по дороге закопалась в горе сумочек. Я оставил ее там, условившись встретиться в местном кафетерии, а сам отправился на поиски своего нумизмата. Продавец украшений, стоило мне упомянуть слово монеты, послал на верхний, седьмой этаж. На самом деле магазин на такую высоту не забрался, под самыми низкими потолками в здании ютились какие-то офисы. Этот отличался особенной архитектурой. Каждому следующему этажу доставались потолки ниже, чем предыдущему. Я нашел на двери искомую табличку 714, за которой меня должен быть ждать некий Филипп Ченнинг. Все не могло получиться с первого раза, мистера Ченнинга там не оказалось. Какая-то задерганная девушка сунула мне в руки визитку с адресом и почему-то без номера телефона. Нумизмат в ближайшую пару дней собирался принимать клиентов там. Я даже не обиделся, что никто не уделил мне достаточно внимания и не попробовал всучить лучшую в мире бриллиантовую подвеску для моей жены. Магазин штурмовали толпы покупателей, собирающих праздничные подарки. Мы встретились с Моникой, она угостила меня потрясающе невкусным кофе и вполне сносным кексом, здесь их называли маффинами. После этого с новыми силами мы отправились в отдел мужской одежды, где долго развлекались, примеряя всякое от кажуала до строгих деловых костюмов. Сакс по праву считался очень дорогим магазином, так что я не особо сомневался в актуальности этих шмоток с точки зрения моды. Какие-то варианты я отбраковал за очевидной их экстравагантностью, а что-то мне даже понравилось. Моника развлекалась, подсовывая мне и то, и другое. Я, конечно, не позволил ей потратить целое состояние на мой гардероб, хотя деньги явно не были для нее проблемой. Но все же мы купили плащ, в котором можно было бы прийти и на переговоры, и в молодежный клуб. Она было потянулась за картой, но я ее вовремя остановил, отвесив саркастичное замечание про ее конспиративные способности. К счастью, мы быстро нашли банкомат и наконец заполучили заветную обновку. Остальные-то костюмы я запомнил. Что-то я докуплю позже, когда разберусь с финансами, а что-то просто материализую, это не так уж и сложно, если уметь. А у меня и в этом опыт огромный. Маги вообще редко покупают одежду. Другое дело, что закон сохранения материи работает и для нас, хотя и в измененной, сильно упрощенной форме. Так, чтобы создать костюм, нужна ткань или хотя бы пряжа. Не обязательно именно та, из которой костюм должен быть пошит, но желательно, чтобы шерстяные вещи создавались из шерсти, шелк из шелка и так далее. Можно и переделать шелк в шерсть, но это отдельная сложная задача. Можно создавать материю из чистой энергии, но получится что-то совсем уж экзотическое и привлекающее внимание любого мага, как знаменитое ледяное стекло. А я не хотел притягивать лишние взоры, не сейчас. Ну и кстати, никто не отменял иллюзию. Уж облик-то я мог сымитировать любой, оставаясь одетым в тот же дорожный костюм, который уже успел пару раз почистить магией, и сделал это лучше всякой прачки. Когда мы вернулись домой, Моника упорхнула в душ, а я немного повозился с ее обновкой, дорогой сумкой безвкусной, на мой взгляд, пестрой расцветки. После всего 10 минут манипуляции она стала не такой бездонной, как моя, но куда более вместительной. Ну и достаточно туда сунуть руку, чтобы сразу найти нужную вещь. Да, такая работа явно стоит дороже плаща, но я умею быть благодарным. Я изучил адрес на карточке, сверился с картой в сети и понял, что нумизмат расположился в уже знакомом мне Бруклине поблизости от лаборатории покойного мистера Гримистера. Я и так собирался навестить места боевой славы, так что мои планы на следующий день четко сформировались. Моника совсем закопалась в ванной, уж не знаю, какой марафет она наводила. Я хотел повозиться с новым плащом, но вместо этого задремал. Существа, подобные мне, не спят как обычные люди. Пока тело набирается сил, наша сущность путешествует по астралу. Верхний мир встретил меня горным пейзажем. Я поднимался по ступенькам к вершине, на которой красовались руины древнего каменного строения. Я, как и в прошлый раз, выглядел носорогом. Лестница – не самый удобный способ подъема для такой туши, но, к счастью, по краям тянулись широкие ровные полосы, вымощенные булыжником. Поднявшись, я обнаружил по центру развалин круглую площадь метров 100 в диаметре. По периметру ее сторожили статуи человекоподобных существ со звериными и птичьими головами. Антропоморфный носорог, которого я добавил в коллекцию, мог бы занять законное место в их ряду, но сейчас такого не обнаружилось. Позади статуи громоздились то ли скалы, то ли обломки стен, настолько древние, что уже не выглядели творением чьих-то рук. Вместе они образовывали лабиринт, в котором можно было легко спрятать пару легионов. Я и чувствовал чье-то присутствие. В центре площади камнем другого цвета был выложен месяц. Он излучал энергию, которую мне немедленно захотелось изучить. Я подозревал, что мне приготовили ловушку, но пренебрег знаками встревоженной интуиции. И, конечно, как только я приблизился к фреске, площадь преобразилась. Камень вокруг меня вскипел, из него в небо устремились лучи голубоватого, вполне лунного, света. Вместе они образовали стену, которую, как обиженно подсказывала проигнорированная интуиция, мой носорог не сломает с той же ловкостью, с какой рвал лианы, пытавшиеся опутать меня в прошлый раз. Из-за спин статуи вышли старики, выглядевшие точь-в-точь, как давешний друид. Отличить одного от другого не представлялось возможным, но этого и не требовалось. Я подозревал, что личина такого старца служила им униформой. Я тоже надевал облик зверя для прогулок по астралу, но отнюдь не щеголял им на улицах Нью-Йорка. «Тебе не удастся выбраться из клетки, пришелец», — заявил мне первый старец. Голос его звучал не по-старчески звонко и, отразившись эхом от стен скал, возвращался гулким эхом. Следующий друид поддержал беседу, сообщив мне: «Ты обвиняешься в незаконном проникновении на планету Земля, а также в использовании незаконной магии и колдовстве без лицензии. Тебе предстоит суд Инквизиции. Не пытайся покинуть клетку, ты только причинишь себе вред», — добавил третий, ехидно, животное. Я решил, что именно он пытался задержать меня в прошлый раз. Еще пара друидов не успела высказаться, но у меня возник вопрос. Ситуация, при которой я добровольно прихожу в вашу доблестную Инквизицию, чтобы познакомиться и наладить добрые отношения, не рассматривается. Я уже предлагал это при нашей прошлой встрече. Я обвиняюще повел рогом в сторону третьего друида. Тот недовольно поморщился. Я тем временем активно применял взор, чтобы разобраться с природой светящихся прутьев. Магия порядка в чистом виде, простыми заклинаниями ее не разрушить, даже мои кармики не справятся с ней, по крайней мере не сразу. У нас есть определенная процедура для подобных случаев, ответил мне четвертый друид. Задержанный должен быть доставлен в наручниках, блокирующих магию. Надеюсь, у тебя хватит мозгов не ухудшать свое положение и не оказывать сопротивление, которое все равно бесполезно. Пятый старец явно почувствовал себя обделенным и вставил свое веское слово. Будь хорошим мальчиком. Я же прикидывал, что будет полезнее использовать в данной ситуации. Магию хаоса, которая оставит мокрое место от не только порядка, но, столкнувшись со своей противоположностью, и от всего этого места, можно было бы прибегнуть и к языку предвечных, тоже с непредсказуемыми результатами. И то, и другое я расценивал как стрельбу из пушки по воробьям, но и подставлять руки, то есть лапы наручникам я не собирался. Лучшим вариантом казалось просто покинуть астрал без ненужного побоища, но клетка не отпускала меня, я просто забыл, как это делается. Это случается при самонадеянных вылазках в места, подобные этому. Для оставшихся на физическом уровне это выглядит как кома. Я готовился к мысли, что надо уничтожить этот пласт полностью, смирившись с последствиями, которые обещали принять катастрофичный размах. Развязка пришла из самого неожиданного источника. В отличие от обычного человека, я в состоянии сна не был связан со своим телом нерушимой нитью, поэтому всегда оставлял своеобразную сигнализацию. Она должна реагировать на угрозу физическому телу и срочно вытягивать меня обратно в мир живых при необходимости. Это сейчас и произошло. Горы, руины и друиды вокруг меня исчезли. Для них, наверное, казалось, что я вдруг пропал из их великолепной ловушки. Я очнулся в своем теле. Моника, вернувшись из ванной, не захотела ждать, пока я проснусь, и, усевшись ко мне на колени, разбудила нежным поцелуем. Глава 5. Встал я рано, потому что запланировал вагон и маленькую тележку дел. Моника, толком не проснувшись, чмокнула меня в нос и попросила не слишком светиться, когда буду выходить. Я проникся ее проблемами. Шастать в своем базовом облике по сомнительным местам я и не собирался. Пошарив в своей коллекции, я выбрал образ, который давно обозвал шпионским. Тело принадлежало наемному убийце, который почти сумел подкрасться ко мне незаметно, не побеспокоив ни охрану, не мои собственные следящие заклинания, которыми я в прошлой жизни обвешивался от пяток до макушки. Человек этот обладал абсолютно незапоминающейся внешностью, при полном отсутствии каких-либо примет. Я в итоге среагировал не на самого киллера, а на артефактный кинжал в его руке, и, согласно ритуалу, впитал ДНК убийцы, так что теперь могу превращаться в него в любой момент по желанию, что, собственно, и сделал. Кстати, различия в телосложении не требуют чрезмерных хлопот с гардеробом. Дорожный костюм у меня и вовсе адаптивный, сам подстраивается под фигуру. Для обычной одежды есть заклинание на ту же тему, которое я и применил к новому плащу. Как назло, холл на первом этаже бурлил спешащими по делам жильцами. Даже не пытаясь отвлечь их внимание, я спустился в тень. Погрузился не сильно, на полшишечки, но вполне достаточно, чтобы люди без магических способностей меня не замечали. Такси я брать не собирался, тем более что и наличных денег у меня не было, равно как и любых других средств, не считая золота. Я ножками прогулялся до центрального парка, который с утра выглядел куда оживленнее, чем вечером. Люди брели с картонными стаканами в руках, бегали трусцой и занимались разнообразной гимнастикой. Я накинул ауру невнимания, став абсолютно неинтересным для окружающих. Просто еще один чудик, собравшийся помедитировать на жухлом зимнем газоне, то есть каждый второй в парке. Я расселся в позе лотоса и, закрыв глаза, начал вспоминать, как выглядела спортивная площадка перед школой со сгоревшей лабораторией в подвале. Я уже рассказывал, что способен открыть портал в любую точку мироздания, которую могу себе четко представить. Лучше, конечно, побывать там лично хотя бы раз, но иногда достаточно фотографии или даже реалистичной картины. Но последнее сложнее, требуется поймать воспоминания художника или фотографа. На практике у меня открыта только красная печать, что осложняет работу с настолько непростым материалом. Но если не ставить серьезных задач, то и прогресса не видать, недостатки энергетики восполним опытом и умением. Пришлось погрузиться в транс чуть глубже, чем обычно, но в итоге я сумел себя убедить, что нахожусь не в парке, а под баскетбольным кольцом. Да, Моника знала, что это за спорт, теперь и я в курсе. Я опасался, что там до сих дежурит стражи порядка или адепты той самой инквизиции, что прицепилась ко мне, как репей к хвосту. Но нет, осмотрев местности простым и магическим взором, я не нашел ни людей, ни следящих заклинаний. Последнее странно, я бы обязательно оставил наблюдателя. На дверях висела желтая лента с просьбой не вторгаться на место преступления. Я ослушался, ничтоже сумнявшись, оборвал ее и вторгся. Меня интересовали ментальные следы, коих тут было видимо-невидимо. Повозившись, я отбросил неотмеченные магией, а стало быть, принадлежащие обычным полицейским. Остальные разделил на две группы. Я точно вычленил следы бедного геккончика Андриса, а также пятерки зараженных лаборантов. Они вошли в первую группу. Два совершенно мне незнакомых следа составили вторую. Их, как я предположил, оставили агенты той самой инквизиции. В дом эти двое вошли не с стороны площадки, а через главный вход и, судя по всему, прибыли вместе. Лаборанты, конечно же, сновали туда-сюда часто и с удовольствием, но я нашел свежий коллективный след, в котором поучаствовали Андрис, Гримистер и Толстяк, которого я убил первым. Итак, я хотел отправиться сразу по двум интересным маршрутам, но что ж мне разорваться что ли? В вестибюле скопилось много магического шлака, который в умелых руках тоже может принести пользу. Я слепил из него маленькую черную птичку, которая умела отслеживать ментальный след, лететь по нему и поддерживать со мной мысленную связь. Отправив крылатого шпиончика искать штаб-квартиру инквизиторов, сам я пустился по ниточке, оставленной Гримистером. Для нас с птичкой не было важно, как наша дичь перемещалась, пешком или на транспорте. От нас не скроешься. Вместо назначения я прибыл через час быстрого шага. Я бы и пробежался, на магическом метаболизме это не так уж утомительно, но не хотел привлекать внимание. За это время мы с объектами покинули Бруклин по мосту на западе полуострова. После этой приятной, а главное, познавательной, учитывая возможность поглазеть на город, прогулки, я вышел на заросший травой пустырь на месте снесенного дома, от которого остались какие-то невнятные руины. В центре площадки выросло два вяза на расстоянии пары метров друг от друга. Между ними из земли била в небо струя энергии. Довольно редкое явление, выброс силы. Идеально подходит как для гиккона-контрабандиста, так и для магов-недоучек, устроивших на него засаду. Выплеск наполнял эфир таким возмущениями, что я даже собственную ауру не чувствовал. О том же, чтобы отслеживать чужое присутствие, и речи не шло. По крайней мере, не в моем нынешнем состоянии. Именно так я и прозевал атаку. На меня бросился некто с весьма примечательным кинжалом в руке. Воспоминания нахлынули в самый неподходящий момент. Слишком уж знакомо сверкнули руны на стали. Я видел тот же узор на брате-близнеце ножа. Металл уверенно, как в масло, входит в мою грудь. А дальше пленка с этим увлекательным фильмом начинает отматываться назад. Кинжал покидает мою грудь. Человек, стоящий передо мной, гримасничает, отходит на несколько шагов. Мы с его величеством Горном Первым стоим в подземном этаже флигеля в моем герцогском поместье. Здесь расположена моя лаборатория, не чета стерильно белому аду гримистера. Помещение скорее напоминает хоромы алхимика. Стены я облицевал рунными камнями, а теперь настраивал их так, чтобы в момент моей смерти они поглотили весь излишек силы. Я без труда верну оставленное в тот же момент, когда появлюсь в подземелье снова. Закончив приготовление, я подозвал короля. Мы подошли к яйцу, разложенному на две половины. Я протянул ритуальный кинжал, меня уже убивали им когда-то невообразимо давно. Моя вторая смерть, я помню тебя в лицо. Теперь же пришло время третьей, наверное, последней. За 1000 лет я устал от жизни на физическом плане. Настоящее могущество в бесконечностях астрала и тени. Бей прямо в сердце и не вздумай выдергивать. Я принялся инструктировать его величество. Кровь стечет по желобку, внутри рукояти есть скрытый канал. Направь струйку внутрь яйца. Горн принял кинжал. «Торопишься?» – прорычал он. «Тебе совсем не страшно, самоубийца ты наш, не люблю долго стоять на краю. К тому же я ведь говорил, что не умру. Бей уже, не тяни». Король крепко обнял меня, потом шагнул назад. 5 лет без войны не ослабили руку Горна, так что удар вышел на славу, прямо в цель. Руны на стенах засияли холодным белым светом, впитывая силу. Воспоминание схлынуло. Я был прав, считая, что пошел на смерть добровольно. Но нет времени смаковать дела минувшие. Брат-близнец того самого клинка остановился за сантиметр от груди, прорезав прочную эльфийскую ткань будто марлю. В последний момент я успел перехватить запястье убийцы. «Кто ты такой? Черт тебя побери!» — рявкнул я. «Какого лешего тебе от меня надо? Я охочусь на твари вроде тебя!» — прорычал ассасин-неудачник. Если бы щенок не завопил в последний момент свою мантру про «убью тварь», мое прибытие на Землю 42 окончилось бы, не успев толком начаться. Щенок попытался боднуть меня высоким лбом, я подставил плечо, руку с кинжалом он вырвал, ударил вновь, но удача окончательно его покинула. Дурачок напоролся на кинжал всей грудью. Спасти недоумка я не мог, уж точно не от ритуального клинка, но и отпускать его на тот свет, не задав пару вопросов, я не хотел. Пришлось применить легкую версию некромантии, погрузив тело неудачливого убийцы в состояние между небом и землей, магическую форму стазиса. Сил на такой фокус требуется море, да и возмущение в эфире колоссальное. Вот только в моем распоряжении оказался бьющий из земли источник, который не только снабдит меня энергией, но и замаскирует все художества. Естественно, говорить законсервированное тело не может, но я могу общаться напрямую с его сущностью с помощью ментальной магии. Передо мной соткался в воздухе расплывчатый силуэт, лишь отдаленно напоминавший мужчину, чье тело лежало передо мной. «Кто ты и зачем напал на меня? Я охотник, а ты – тварь. Мой долг – убивать таких, как ты», – ответил призрак глухим голосом. «Я встречал охотников в разных мирах. Они – воскресшие мертвецы, мутанты, обладающие особыми способностями. Ты – обычный человек, и близко на них не похож. Я – адепт ордена охотников. Меня учили распознавать таких, как ты». Я поморщился от пафоса, наполнившего голос мертвеца, но я продолжил расспросы. «И как же ты нас определяешь?» «Я умею распознавать вашу ауру», — ответил мертвец горделиво. «Серьезно?» — искренне удивился я. «Как ты это делаешь?» «Учитель прислал мне волшебные линзы». «Ладно, на линзы мы еще посмотрим. Впрочем, уже ясно, что-то вменяемое местные маги могут творить только с помощью артефактов. Откуда они берут эти игрушки?» «Вопрос, то ли местные маги грабят контрабандистов, чем промышлял тот же гримистер, то ли их снабжают завры, с которыми контрабандисты торгуют. Я пока не встречал никого другого, кто был бы знал о метрополии и других мирах. И где искать твой орден?» Продолжил я допрос. «Наставник сам находит меня». «Как?» «По телефону. Он записан в книжке как суперхантер». Я с трудом удержался, чтобы не расхохотаться в голос. «Ну конечно, как же еще? У меня нет времени на издевательства. Вернемся к делу. На днях здесь похитили одного человека. Ты видел, как это произошло. В этом месте часто из ниоткуда появляются твари. Я охочусь на них, ответил призрак с грустью. В последний раз за ним пришли другие чудовища. Вас было слишком много, я бы не справился. Ты и с одним мной не справился, резонно заметил я. Меня посетила интересная мысль. Я осмотрел тело и решил, что оно может мне пригодиться. У тебя есть жилье в Нью-Йорке, водительские права, и это, как ее, сучку, карточка социального страхования. Я, гражданин Америки, ответил убийца с гордостью. Конечно, у меня есть все. А как насчет семьи? Я, сирота, ответил мертвец расстроенно. Вырос в приюте. Жена, в разводе. Как тебя зовут-то, охотник? Спросил я ласково. Питер Вандерер. Скажи мне свой адрес, Питер, попросил я. Мертвец назвал. Я понятия не имел, что это за место, но сеть поможет выяснить. Уточнив еще пару моментов, например, где он бросил свою машину, и что документы он оставил в бардачке, я отпустил бедолагу. Тело, выйдя из стазиса, выгнулось дугой в судороге, изо рта пошла кровавая пена. Меньше, чем через минуту для бедолаги все было кончено. Я аккуратно достал кинжал из раны, очистил его заклинанием, завернул в тряпочку, которую тут же и создал, благо материи на костюме убийцы было достаточно, и убрал в сумку. Когда будет время, сделаю ему ножны. Кинжал отличный, в хозяйстве пригодится. Прижав ладонь к ране Питера, я впитал немного крови. В этот раз мне не требовалась сложная магия с обсидиановыми ежиками. Для добавления ДНК в коллекцию обликов мне нужен простейший физический контакт. Обшарив карманы, я нашел ключи от машины и немного наличных. И то, и другое я реквизировал. Линзы я не сразу, но сумел снять с его глаз. Исследуем. Пришла пора Питеру Вандереру упокоиться с миром. Вспышкой очищающего огня я превратил охотника в горсточку праха, которую тут же унес ветер. Я дошел до автомобиля, который спокойно стоял на парковке, уселся на пассажирское сиденье и, погрузившись в транс, дал новому облику освоиться в коллекции. Когда процесс завершился, я принял образ покойного мистера Вандерера. Симпатичный мужчина, не высокий, не низкий, не худой, но стройный и даже спортивный. Возраст – 35 лет, сирота, есть жилье в Нью-Йорке. Думаю, что на первые шаги в Америке он прекрасно подойдет. В бардачке нашлись водительские права на имя Питера, ключи, скорее всего от дома, бумажник с парой банковских карт и несколько карточек от магазинов. Там же лежал смартфон. Моника мне показывала, как им пользоваться. С помощью гаджета я нашел фирму, которая предоставляла услуги трезвого водителя, и уже через 15 минут смуглый паренек отогнал автомобиль на платную стоянку в Бруклине. Я дал себе зарок в ближайшее время освоиться с вождением. Денег, взятых у Питера, хватило, чтобы расплатиться с шофером. Пара купюр ушла в аппарат для оплаты парковки. Пока я возился с машиной, моя птичка-шпионка прислала картинку с изображением высокого серого дома. Я прикинул направление, где-то на севере от меня, и расстояние, затем попросил птицу поставить там метку для портала. Найти ее очень трудно даже сильному магу, если не знать точно, что она существует, и где именно с точностью до квадратного метра. До адреса из карточки ювелирной девушки я добрался пешком за 10 минут. Нумизмат обосновался в полуподвальном помещении многоквартирного дома. Я выяснил это не сразу. Сперва я подошел к парадному подъезду, увидел там домофон с колонкой кнопок, возле каждой было написано чье-то имя. Филиппа Ченнинга я среди них не нашел, так что решил поискать его в другом месте и, обойдя дом, увидел дверцу цокольного этажа с кнопкой звонка, на этот раз безымянный. Я позвонил, подождал пару минут и снова позвонил, теперь уже настойчивее и, наконец, хриплый мужской голос поинтересовался, чего я хочу. Я сообщил, что хотел бы поговорить с мистером Ченнингом. Дверь, наконец, открылась, и я вошел. Пожав мне руку, хозяин подвала прошел по короткому коридору в относительно просторную комнату, где сразу и с заметным облегчением запорхнул за стойку. Здесь было гораздо светлее, чем в прихожей, я смог его рассмотреть. Филипп показался моложе, чем я ожидал по голосу, не старше 40 лет, тощий, рыжий, с хитрым лицом, напоминавшим лисью мордочку. «Итак, кто вы такой и откуда узнали о моем существовании?» — спросил он вполне приветливо. «Меня зовут Питер, я решил использовать не только облик, но и личность незадачливого убийцы. Ваш адрес мне дала усталая девушка, разрывавшаяся между добрым десятком звонящих телефонных звонков в разгар распродажи в Саксе. «Очень похоже на Миру», — улыбнулся Филипп. «Что же вы хотите, Питер?» Я выложил на прилавок 3 золотых монеты из разных стран метрополии, включая Сайшенский дум. «У него больше шансов засветиться в этом мире, раз уж завры так плотно взялись за Землю 42. «Что это?» – заинтересовался Филипп. «Никогда не видел раньше. Какая-то частная компания. Нет, это валюта из очень дальних стран, реально далеких, если вы меня понимаете. К сожалению, не понимаю», – пожал плечами нумизмат. Мистер Ченнинг взял одну из монет, начал тщательно ее рассматривать, вставив в глаз лупу. Потом достал из ящичка химикаты. «Я понял, что он пытается определить пробу золота. Я тоже так умел, хотя препараты у нас наверняка разные». Закончив проверку, Филипп вернул монету на прилавок. «Это явно не антиквариат. Чеканка современная, состав очень чистый. Явный новодел, Питер. Я не представляю ее ценности для коллекционеров. У меня вот какое предложение. Сейчас я вам заплачу столько». Мистер Ченнинг написал на бумажке цифры, пододвинул ее ко мне по столешнице. «Это за одну монету или за все?» – спросил я, взглянув на записку. «За 3 монеты», – пояснил Ченнинг. «Я не сильно в курсе местных цен, но мне кажется, что вы хотите заплатить по цене золотого лома». «Нет, наценка за чеканку включена в стоимость, но я понимаю, что сумма не столь велика, как вы, возможно, рассчитывали», – сказал Филипп успокаивающим голосом, но тут же ткнул в сторону потолка указательным пальцем. «У вас есть еще такие монеты?» «Найдутся», — кивнул я. «Тогда я проконсультируюсь с коллегами. Мой дядя Айзек знает куда больше меня об экзотических валютах. Если он или его друзья по клубу найдут эти экземпляры интересными, они охотно доплатят и за образцы, и за всю партию. Такой вариант вас устроит? Почему бы и нет?» — согласился я. «Ну вот и отлично», — обрадовался Филипп. «Как я могу с вами связаться? Боюсь, что это затруднительно», — ответил я. «Лучше вы сообщите телефон, по которому я смогу до вас дозвониться». Филипп на той же бумажке написал номер и положил сверху несколько купюр, соответствующих сумме на листке. «Я позвоню вам завтра», — сказал я. «Возможно, потребуется больше времени», — замялся Ченнинг. «Если консультация затянется надолго, мне проще и спокойнее найти другого нумизмата. В конце концов, вы первый в этом городе, к кому я обратился». «Понимаю и принимаю», — кивнул Филипп. «Тогда жду вашего звонка завтра после 5 часов вечера. Это годится?» «Вполне», — сказал я, забрал деньги и ушел. Выйдя из подвала, я задумался, чем заняться дальше. Тут меня посетила идея, и я вернулся к домофону мистера Ченнинга. «Простите за назойливость. У меня появился еще один вопрос, уже не про монеты». «Заходите, конечно», — любезно ответил нумизмат. Дверь отворилась, и я проследовал обратно к прилавку. «Чем еще я могу быть вам полезен?» — спросил Филипп. «Я сам немного балуюсь ювелирными поделками. Не в коммерческих масштабах, а чисто для себя и друзей. Дело в том, что я прибыл в Америку налегке, где бы я мог приобрести хороший набор инструментов. Я бы с удовольствием вам помог, но здесь у меня нет ничего подходящего. Но я сейчас позвоню Мире, той самой девушке с телефонами, что вас прислала ко мне. Я помню, ее трудно забыть», — улыбнулся Филипп. «У нас довольно большой склад в Саксе, уверен, наша красавица подберет все, что нужно, в течение часа. Премного благодарен. Тогда я немедленно отправляюсь на 5-ю авеню, и в книжный, и в нашей реальности магазин так и называется. Сакс Фифт Авенуе. Я увидел, как обычная девушка ловит такси, и вскоре смог повторить ее подвиг, подняв руку и сменив ауру неприметности на другую, вызывающую интерес и желание помочь. Тут же рядом притормозил желтый драндулет, который отвез меня к Саксу. Мира встретила меня приветливо, но сразу передала с рук на руки продавцу, с которым мы долго обсуждали набор инструментов. Ни один из них не устроил меня как есть, но, к счастью, их можно было дербанить на части. В итоге мы собрали один, почти идеальный для моих целей. Также я купил и кое-какие материалы, немного золотой проволоки, платины, смолы для пайки и прочее, необходимые для работы. В обмен на это богатство я предложил ювелиру самый маленький из моих розовых бриллиантов. Продавец проворчал, что обычно они не занимаются в Саксе скупкой, но раз уж меня прислал сам мистер Ченнинг, то и отношение ко мне особое. Я видел, что на самом деле алмаз ему понравился, и он просто пытается меня немного надуть с ценой, или сильно, зависит от моей наивности. Мы немножко поторговались, пока я не понял, спасибо эмпатии, что сделка кажется ему выгодной, но не чрезмерно. Меня это устроило, хотя ювелир выбил из меня дополнительную скидку за расплату наличными. Алмаз стоил куда дороже, чем набор инструментов. На первом этаже в фойе увидел агрегат для выдачи наличных. Около него возилась старушка, что-то у нее не ладилось. Я воспользовался паузой, чтобы направить на банкомат заклинание познания устройств. Благодаря ему, а также способности контролировать любой процесс, связанный с электричеством, я смог наладить и с этим прибором контакт. Когда бабуля наконец забрала деньги, роскошные 3 двадцатки, и ушла по своим делам, подозрительно взглянув на меня, я сделал шаг к аппарату. Я уже знал, что надо делать с прибором и картой. И прости меня, банковская система в любом мире, но мелочи вроде знания пин-кода меня не способны остановить. Точнее говоря, едва воткнув карту, я уже знал, какие цифры ждет от меня система. На счету у Питера было не так уж много денег, всего $220. Я проверил остальные карты, тоже не такие уж богатые, но среди них нашлась кредитка, которой можно было расплачиваться в долг. Питер уже успел задолжать немного денег, но лимит и близко не исчерпался. Ну что же, мои финансовые дела потихоньку начали налаживаться. Хотя все эти небольшие суммы и близко не походили на средства, которыми я привык распоряжаться за последние лет 500. Вечерело, пора было возвращаться к Монике. Я даже немного соскучился по этой девушке. Я знаю, что она замужем и не так уж молода по местным меркам, но по сравнению с таким стариканом, как я, все люди кажутся юными несмышленышами. Я вспомнил весьма бедственное состояние холодильника моей пассии, а потому решил зайти в местный ресторанчик и заказать немного еды с собой. Народу в Саксе было даже больше, чем накануне, все столики оказались заняты. Метрдотель, важный, как привратник бога, предложил мне подождать, как и двум парам, вяло обсуждавшим прошедший день и беззлобно переругивавшимся. «Идите ко мне», — раздался голос из зала. Я заметил усталую девушку Миру, сидевшую за одним из столиков и махавшую мне рукой. «Похоже, место мне нашлось», — сообщил я привратнику. «Приятного аппетита, сэр», — равнодушно ответил он. «Ну как, удалось вам купить все, что хотели?» — спросила девушка, когда я уселся напротив нее. «Да, спасибо, вы и ваши коллеги чрезвычайно любезны. Филипп говорил, что именно я прислала вас, но помню, что говорила не с вами». Тот джентльмен был немного старше, Мира с интересом рассматривала меня. «Однако, вы чем-то похожи. Это мой дядя», — начал я вдохновенно врать. «Он обучил меня ювелирному мастерству, мы в Нью-Йорке проездом и налегке. К сожалению, дядя вынужден уехать по делам, а я задержусь на несколько дней». «У всех есть дяди», — улыбнулась Мира немного грустно. «Вот и у Филиппа тоже. Мистер Ченнинг вам нравится?» — спросил я. «Мы совсем недолго общались, но он говорил о вас с заметной симпатией». «Вот как?» — оживилась девушка. «Официанты не торопились обращать на нас внимание, так что я назвал Мире адрес Питера Вандерера и спросил, какой маршрут покажется туристу вроде меня самым живописным». «Адская кухня», — воскликнула девушка. «Живописный район, у него опасная репутация, но это в прошлом. Вы пойдете прямо сейчас?» «Нет, утром. Я планирую заняться гимнастикой в Центральном парке, а оттуда бы прогулялся до этой вашей кухни. Жаль, там красиво по вечерам, море огней, то, за что все любят Манхэттен. Но в любом случае вам стоит дойти до Таймс-сквер, оттуда по 45-й до 9-й авеню и уже по нему пройти до нужной улицы». Мира открыла карту на смартфоне и прочертила пальчиком маршрут. Я едва успел поблагодарить ее. Пара за соседним столиком, все это время что-то тихо, но возбужденно обсуждавшая, резко вскочила на ноги. Скатерть, дешевая, с синтетическим блеском, соскользнула, увлекая за собой тарелки. Фарфор разбился, но это уже не имело значения. Дама отвесила звонкую пощечину своему кавалеру, а затем началось нечто. Его тело задрожало, кожа натянулась, как переполненный воздушный шар. Мужчина стремительно увеличился в размерах, теряя форму. Женщина рухнула на колени, вцепившись пальцами в волосы, и завизжала тонким пронзительным голосом. Чудище, уже вовсе не похожее на человека, раздулось, превратившись в бесформенный, пульсирующий ком плоти, живой шар почти 3 метров в диаметре. Очередной рывок, шар лопнул с мерзким хлюпающим хлопком. Ошметки полетели в разные стороны. Они прилипали к синтетическим скатертям, к кожаным диванам, к шелковым платьям и горели. Тот, кто минуту назад походил на человека, а потом превратился в зажигательную бомбу, каким-то чудом выжил, вновь став похожим на особь Homo sapiens. Он подбежал к окну и выпрыгнул, с легкостью разбив стекло. Я не мог следить за ним дальше. Ресторан горел, люди вопили, пытаясь сбить с себя пламя. Я же смотрел на Миру. Глава 6. Один из снарядов угодил Мире голову, оставив от нее уголек. Я не представлял, как бы смог ее вылечить. Второй человек за сегодня умирает у меня на руках, и в отличие от маньяка-охотника эту девушку мне действительно жаль. Помещение заполнил дым. Я ринулся к окну и сразу заметил человека-горелку, который без особых проблем, спрыгнув с внушительной высоты, встал и помчался прочь. Но не так далеко он убежал. Рядом с ним резко притормозил белый фургон без каких-либо логотипов и надписей. Усилив зрение заклинанием магического бинокля, я разглядел, как трое в костюмах химзащиты окружили монстра, залили его вязкой жидкостью из подобия огнетушителя и затолкали в кузов. Через мгновение фургон исчез, оставив только дымящийся след от покрышек. Я хотел уже покинуть САКС тем же путем, прыжок и мне не принес бы вреда, особенно, если уйти через тень, но в горящем все сильнее ресторане оставалось слишком много людей. С точки зрения мага-огонь, такая же форма энергии. Если мои кармики могут сожрать фаербол и не подавиться, то и с пожаром они справятся. Я чуть-чуть модифицировал свою обычную защиту и натравил ее на пламя. Избыток энергии, которую мне жорики исправно поставляли, я сбрасывал первым же способом, пришедшим мне в голову, начал создавать фигурки носорога из ледяного стекла, он же айсер. Этот материал – моя фирменная разработка. На вид он не отличается от обычного стекла, только холодный как лед при любой погоде и невероятно твердый. Его практически невозможно повредить ни физическими, ни магическими средствами. Не спрашивайте, почему я творил из него именно носорогов, это вышло почти рефлекторно. И уж точно я не в курсе, откуда на стене возник силуэт носорога, нарисованный копотью. Я не стал особо рассуждать о глупостях, окружил себя аурой невнимания и выпрыгнул из окна. Падение на несколько метров не особо мне повредило, я просто перед самой землей ушел в тень. Вынырнул обратно в том месте, где монстр подобрал фургон и, немного изучив ментальный след, отправил по нему очередную птичку-разведчика. Неплохо было бы вернуться в кафе и подчистить энергетический шлак и прочие улики за собой, но там уже суетилась не только полиция. Я с улицы почувствовал, как в разгромленном помещении суетится маг, скорее всего очередной сыщик от инквизиции. Я понял, что так и не наелся, так что купил сосиску в тесте у уличного торговца. Почему-то американцы называли их собаками, но очень любили. Насыщаясь, я подумал, что очень давно не питался фастфудом, привилегия богатого и знатного положения, которое лишает нас подобных сомнительных радостей. Тем временем моя птичка сообщила, что фургон прибыл на место назначения. Я ушел в тени и уже там сменил облик на более подходящего для данной ситуации шпиона. Прямо оттуда я открыл портал на метку, которую оставил мой наблюдатель. Энергии, накопленной при тушении пожара, для этого хватило с лихвой. Я очутился в паре сотен метров от высоких железных ворот, по обе стороны которых простирался бесконечный трехметровый бетонный забор с колючей проволокой поверху. Гадать не приходится, чудище привезли на строго охраняемую военную базу. Ломиться в ворота я не стал, а вернулся в тень и прошел внутрь незамеченным. По местной традиции, никто на этом слое реальности не охранял даже настолько секретные и важные объекты. Я поискал ментальный след монстра и выяснил, что он ведет прямиком от ворот в здоровенный барак, обитый безвкусным пластиковым сайдингом. Чтобы беспрепятственно блуждать по его коридорам, мне пришлось похитить какого-то умника в белом халате со столь же непримечательной внешностью, что и у моего аватара. Я хищным зверем накинулся на беднягу и утащил в тень, а никто, конечно, и не заметил, что был человек и пропал. Спасибо хоть не среди белого дня, а поздним вечером. Бедолагу я усыпил, реквизировав халат и карточку на груди, явно служившую пропуском. Теоретически я мог впитать его ДНК и принять в точности тот же облик, но не счел его достойным пополнить коллекцию. Спасибо ауре неприметности, на меня и так не будут обращать пристального внимания. Да я и ненадолго, просто хочу понять, что здесь происходит, Почему погибла милая девушка и пострадали неплохие, возможно, люди? Ментальный след поджигателя привел меня в коридор, по правую руку которого расположились камеры с прозрачной стеной со стороны наблюдателя. Только 4 камеры из примерно полутора десятков оказались заняты. В первой из них сидел на койке мужчина, получивший пощечине в САКСе, наш спонтанный террорист. Сейчас он полностью вернул человеческий облик, хотя и весьма понурый. По соседству поселились другой мужчина и 2 женщины. Все они казались молодыми, но не слишком веселыми. Я их понимаю, кому захочется проводить жизнь в таком зоопарке. Пообещав себе разобраться с великолепной четверкой чуть позже, проследовал дальше, уловив зов мощного источника энергии, фонившего магией на весь комплекс. Пропуск спящего красавца открыл мне несколько дверей по дороге, но именно перед той, за которой скрывался таинственный объект, забастовал. Для меня это проблемой не было, я мог бы и взломать электронный замок, но вместо этого попросту скользнул через тень. Комната, в которой я оказался, напоминала лабораторию покойного мистера Гримистера, как, впрочем, и все здания, те же стерильные белые стены и хромированная медицинская мебель. В центре стояла крупная каменная ванна, окутанная сложной и запутанной магией. Я приступил к распутыванию заклинания. Нечто похожее я использовал совсем недавно, когда превращал носорога в человека, а потом получившийся гибрид, в себя любимого. Типичная купель Миндера, только я создал такую на один раз исключительно в форме заклинания, а здесь солидный стационарный артефакт. В этом его сила и слабость. Такую монументальную конструкцию трудно тонко настроить под свои задачи. Не поэтому ли вышедший из нее монстр, а я не сомневался, что именно отсюда он и взялся, сорвался и набедокурил. Я нашел ключевую точку, узел, на который оказалось завязано все заклинания, и запустил туда кормика, который высосал всю энергию, пополнив мои запасы, остатки же превратив в тонкую иглу из моего любимого ледяного стекла. Теперь купель превратилась в обычное каменное корыто. «Пининг, какого черта вы здесь делаете?» — раздался возмущенный возглас у меня за спиной. «Мне доложили, что вы ломитесь в лабораторию». Меня довольно грубо оттолкнул в сторону энергичный худощавый мужчина в типичном белом халате поверх довольно дорого костюма. «Начальство прибыло. Купель, что вы сделали с купелью, Пининг?» — завопило начальство, в отчаянии ощупывая корыто. «А ведь этот человек обучен высокому искусству. Навскидку никак не слабее магистра. А может быть, и на эксперта потянет, не поймешь, пока не увидишь в деле. Уничтожил я вашу купель, спички детям не игрушки», — сообщил я боссу спокойно. «Вы, не Пининг», — догадался изумленный начальник. Присмотревшись, босс смахнул рукой 2 здоровенным охранникам в военной форме с автоматами наготове, что замерли у него за спиной. «Свободны. На объекте внеплановая инспекция. Можете продолжать нести службу согласно штатному расписанию», — скомандовал он. Мордовороты, щелкнув каблуками, удалились. Они явно не страдали излишним любопытством.